Глава 5. В кают-компанию я пришла последней. Все участники вечеринки уже собрались и активно делились впечатлениями от сегодняшнего происшествия. Лин Арвилл что-то увлеченно доказывал Люси, та активно спорила, размахивала руками, а капитан с полуулыбкой наблюдал за парочкой, периодически вставляя веское слово. Рия постаралась, чтобы создать праздничную, я бы даже сказала, романтическую обстановку. Белоснежная скатерть, безупречно сервированный стол, восковые свечи в канделябрах. И где только достала. Из динамиков лилась нежная, ласкающая слух музыка. «Мина?» Первая меня заметила подружка. Блондинка замерла на полуслове, уставившись на мой торжественный вид. Сама она нарядилась в строгий темно-синий брючный костюм с непомерным вырезом и тонкими цепочками-пряжками, удерживающими ткань на груди. «Отлично выглядишь». «Спасибо». Опустила взгляд, смущаясь от пристального внимания. Нэш и Холл щеголяли парадными мундирами, которые годились на все случаи жизни – и оба сверлили восторженными взглядами. Впрочем, Холл Арвилл первым справился с удивлением, поднялся, приветствуя меня, и незаметно для Люси поднял большой палец кверху. «Мина, ты сегодня такая... красивая?» Нэш подался ко мне и, следуя старым традициям, приложился губами к запястью. «Вообще это пережиток, используемый аристократами на официальных приемах, и мы вроде не благородных кровей, да и кают-компания не дворец. Однако же действие показалось настолько уместным и приятным, даже интимным, что по телу прокатилась волна жара. Благодарю». Приняла помощь кавалера и присела за стол. Прежний разговор был позабыт, и мужчины принялись активно ухаживать за нами. «Нэш, а чем ты занимался до того, как пришел на службу корпорации?» Всегда интересовал этот вопрос. Моей персональной нянькой мужчина стал пару лет назад, а до этого момента я его никогда не видела. Наемничал, воевал, учился. Капитан пожал плечами. Ничего интересного. «Ну почему же?» Люси навострила ушки. «Абы кого не назначат на должность командира, пустотный стаж нужен солидный». «Опыт? Рекомендации?» «Я архсианец, и это уже рекомендация. Военному искусству архсиан обучают с 5 лет, так что любой наемный отряд с радостью примет такого бойца». «А ты не очень-то похож», — бесцеремонно заявила блондинка, и я, соглашаясь, вопросительно посмотрела на мужчину. Светлая кожа и выгоревшие волосы никак не вязались с привычным обликом смуглых воинов. Как правило, те еще украшали тело татуировками, чем сразу выделялись из толпы. «Мой пра... не помню, сколько раз прадед, давно покинул родную планету. Жизнь вне Архсиана, светловолосая жена, другой климат, сам не знаю, как так получилось. Живем мы вдали от родины, но традиции соблюдаем до сих пор. Меня воспитывали как воина». «И я буду воспитывать своего сына точно так же», — ответил, как само собой разумеющееся. «Это замечательно», — поддержала капитана улыбкой. «Кому-то очень повезет с мужем. Предлагаю тост», — подняла бокал с легким игристым вином. «За семейные традиции». «Отлично». Люси и Холл отсалютовали в знак поддержки, а капитан коснулся своим бокалом моего, отчего тот звякнул. «Тоже традиция», — пояснил Нэш, и, конечно же, остальные тут же подхватили действия, оглашая помещение негромким перезвоном. Легкий хмель приятно кружил голову, музыка действовала расслабляюще, да и приятная компания располагала, так что вечеринка вполне удалась, пока Люси не вспомнила об Ирсае. «Какой он?» — пристала она к Арвилу. «А ты говорил с ним? Когда он поправится? Он полетит с нами? А не опасно ли пускать на корабль чужаков?» Мужчина стоически переносил всплеск любопытства Люси, а я под шумок решила поговорить с капитаном на щекотливую тему. Тем более, он как раз пригласил меня на танец. «Нэш, помнишь, в какой спешке мы улетали с корона? Моя рука едва касалась шеи Нэшвилла. Его же сквозь ткань волнительно жгла кожу на талии. Еще бы, памятная поездка. Я чуть было не провалил задание. Такое, знаешь ли, не забывается». Прозвучало не укором, но с тонким намеком на последующие события. «Когда вы с Люси тогда вернулись за заказом, я...» Стало почему-то стыдно. Слишком уж по-детски звучало признание, что полезла через забор подглядывать за соседями. «В общем, захотела я посмотреть на Ирсайскую Лаарду. Одним глазком, честно, 5 минуточек». Взгляд мужчины опалил недоумением. Неужели не знал об этом крохотном моменте, так повлиявшем на наш полет? Или отец посчитал конкурентов весомой причиной и не озвучил другую версию? Неужели и Люси не проболталась? В общем, я видела, как на корабль грузили ящики с оружием. Да-да, шадарским оружием. Один ящик упал, содержимое вывалилось, так что я в этом уверена. Хочешь сказать, то нападение связано с твоей... вылазкой? Уточнил Каллинг мрачнее на глазах. «Может быть, но дай рассказать. Я еще до самого главного не дошла». Вздохнула. «Ирсай с того корабля меня увидел и хорошо рассмотрел, чтобы запомнить. Сама так точно запомнила». «Так вот, к чему я это говорю? Пленник с пиратского корабля и Ирсай из Корона — один человек. Рия подтвердила. Думаю, именно ирсайская Лаарда напала на звезду Лючи и прыгнула в гипер следом за нами». 5 месяцев прошло, — задумчиво произнес Нэш. Холл еще не беседовал с освобожденными людьми, но я предупрежу, чтобы аккуратно задавал вопросы. Молодец, что рассказала, но... Лина, Мина, Микаш, какого... Эх, отрыжка бездны! Зачем тебя понесло к ирсайскому кораблю? Разве Лин Хиан не говорил держаться от высших рас подальше? Ты хоть понимаешь... Очевидно, капитан сдерживался, чтобы не наговорить лишнего. Да, такой вечер безнадежно испорчен. Я несу за тебя ответственность и обязан защищать от любой угрозы. Держись от Ирсая подальше. Не знаю как, но вы не должны с ним... Добрый вечер. Появление незваного гостя поразило всех. Люси как раз подцепила вилочкой кусочек рыбки и так и не донесла ее до рта. Нэшвилл застыл каменной статуей. А Холл изменился в лице. Насколько я знала, в медсекции выставили пост охраны. Когти не из тех, кто нарушает приказы. Если Ирсай заявился сюда, значит, с парнями что-то случилось. А это ЧП, вина за которое лежит на службе безопасности ее непосредственном руководителе. Мысли ворохом пронеслись в голове, а взгляд так и прикипел к мужчине. Одет он был в обычный комбинезон, какие в запасе хранились в медотсеке на тот случай, если у пациента не окажется чистых вещей. Однако подавал себя высший, с таким достоинством, что можно позавидовать. Даже в нашей нарядной компании мужчина не выделялся. Наоборот, его манера держаться с королевским достоинством восхищала. По спине пробежал холодок, когда в голубых глазах промелькнуло узнавание, а тонкие губы тронула усмешка. Я невольно вцепилась в руку Нэша, и тот, защищая, задвинул меня за спину. «Добрый. Капитан отмер первым. Лин Нэшвилл Каллинг, капитан Королевы Ночи. Представился, ожидая того же от Ирсая. Эрдай Хиан Кош. Легкий наклон головы в знак приветствия. Лин Холл Арвилл, служба безопасности Королевы Ночи. Назвал себя особист, после чего представил спутницу». А это Люси Парк, первый пилот. «Очень приятно». Ирсай мазнул по блондинке взглядом, улыбнулся, а я вдруг осознала, подружка поплыла. Такого мечтательного выражения на ее лице я еще не видела. Холод-то тоже понял и закаменел, ощутимо скрипнув зубами. «Лин Арвилл, капитан». Эрдей не сдержал чуть заметной самодовольной усмешки. «Хочу сказать, ваши люди не пострадали». Они уже приходят в себя в медкапсулах. Я не знал, у кого оказался, у друзей или же пиратов. Прошу простить, если по моей вине ваши подчиненные не выполнили приказ. Видимо, Лин Арвилл сразу связался с кем-то из когтей, чтобы выяснить причину того, что посторонний свободно разгуливает по кораблю. Если не приглядываться, то и не обратишь внимания, как на доли секунды расфокусируется взгляд. Это означало, человек читал сообщения или общался по нейросети. Бывало, спешившие куда-нибудь люди резко замирали посреди улицы, а потом продолжали путь. В содружестве таким поведением никого не удивишь. Некоторым же удавалось общаться, параллельно занимаясь текущими делами. Как правило, это люди высокого уровня интеллекта, либо псионы, способные разделять потоки сознания. «Смею заверить, Лин Хиан Кош, на корабле вам ничего не угрожает». Нэш выразительно посмотрел на Холла, давая понять, что не стоит отвечать на самоуправство Ирсая. Реакция человека находившуюся в плену у пиратов, могла быть куда более резкой. Рия уже сообщила мне, и, уверенно, капитану тоже, что жизнь двух наемников с переломами конечностей и травмами внутренних органов вне опасности. Уже через пару дней они вновь встанут в строй. «Рад слышать». Гость улыбнулся кончиками губ. «Вы не представите меня прекрасной Линия?» «Конечно». Капитан отошел на полшага в сторону. «Лина, Мина Микаш, второй пилот Королевы Ночи». Я почувствовала, как тело покрылось гусиной кожицей, а к щекам прилила кровь. Ирсай не сделал ни одного лишнего жеста, лишь учтиво поклонился. Но его взгляд раздел за секунду, обдавая жаром желания и мужского интереса. «Вы удивительно похожи на... мою знакомую. Позволите присоединиться к вашему празднику. Признаться, я долгое время был лишен приятного общества». «И почему это разрешение надо спрашивать у меня?» Беспомощно посмотрела на Нэша. От присутствия высшего мурашки бежали по телу, а внутри разливалась пустота, какая бывает перед прыжком в пропасть. Это ощущение не раз испытывала на виртуальных тренажерах, когда требовалось перепрыгнуть препятствие или сигануть с обрыва. «Лин Хианкош, Эрдай, прошу, обращайтесь по имени. Люди, спасшие мне жизнь, навсегда останутся друзьями». Обвел присутствующих взглядом, давая понять, что это касается каждого. «Прошу к столу, Лин Эрдай», — исправился капитан. «В неформальной обстановке можете также обращаться ко мне по имени. Если быть честным, спасением вы обязаны Лине Мине. Это она обнаружила пиратский корабль в метеоритном облаке. К слову, эти охотники за удачей пытались напасть на королеву пару-тройку недель назад, так что...» «Что же, это большая честь, Лина Мина». Высший приблизился, завладел моей ладонью и прикоснулся к ней губами, как это недавно сделал Нэш. Меня будто током прострелило, мысли спутались, словно застряли в горле. Все, что я могла, оцепенеть, задержав дыхание, и нервно улыбнуться. «Хм». Нэшвилл вдруг обнял меня за талию, прижал к себе. «Предлагаю отпраздновать ваше счастливое освобождение, Лин Эрдай». «Конечно». Ирсай отпустил, наконец, мою руку, обозначил легкий поклон. От его внимания не ускользнул жест капитана, и на его лице заиграла понимающая ухмылка. Я, может, и не хотела этого делать, но также обняла Нэшвилла в ответ и положила голову ему на плечо. Надо было видеть, как вытаращилась Люси, ведь 100 раз утверждала, что Нэш ни капли не нравится, и я не намерена крутить с ним любовь. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Гость пугал своей непредсказуемостью. Кто его знает, что у высших на уме? Может, от этой его благодарности спасения не будет уже мне? Как же хорошо, что рядом есть надежный защитник. Эрдай сел на свободное место за столом. Дроид-официант уже принес столовые приборы, но блюда оставались теплыми и даже горячими в специальной посуде, подогревающей пищу. Насколько я знала, пираты 4 месяца держали пленников впроголодь. Потом вообще бросили их на пустом корабле, оставив ящик пайков на 5. Люди находились на грани истощения и держались только благодаря запасам воды. Меткий выстрел Люси в предпоследнюю встречу повредил двигатель на пиратской лоханке. Вот они и отбуксировали ее к скоплению камней. Сами, предположительно, отправились за помощью и запчастями, намереваясь вернуться в ближайшее время. Вот им сюрприз будет, когда вместо корабля обнаружат кучу обломков. Перед уходом Ремар-1 дал залп из всех орудий и разметал старое корыто в клочья. Так вот, после длительного голодания и восстановления в медкапсуле Ирсай должен быть голоден. Очень голоден. Знаю по себе, я тогда не зря попросила Лию накрыть в комнате, чтобы не сдерживаться наесться от души. Потом еще с отцом поужинала и утром заказала плотный завтрак. Организм активно восстанавливался, ему просто необходимы калории. Этот же манерничал. Отрезал маленькие кусочки и неспешно отправлял их в рот. Будто не голоден, а так отдает дань хозяевам, пригласившим к столу. Держит марку, самой утонченной высшей расы. Чтоб его утянуло в бездну. Кажется, в нашей компании только Ирсай чувствовал себя свободно. Остальные же испытывали дискомфорт. Я так точно. Нэш, как капитан, сидел во главе стола. Справа и слева расположились мы с Люси. Рядом с подружкой — Холл Арвилл. Надо ли говорить, где пристроился Ирсай? Из десятка свободных мест выбрал то, что рядом со мной. Еще и ухаживать вознамерился, периодически предлагая наполнить мою тарелку или же спрашивая мнение о каком-нибудь блюде. Ненавязчиво, вежливо, как и положено в высшем обществе. Но отчего-то я воспринимала беседу близко к сердцу и внутренне вздрагивала всякий раз, когда Ирдай обращался ко мне. Если бы не Люси, взявшая на себя роль гостеприимной хозяйки, я наверняка совершила бы глупость. Лин Арвилл, кстати, не выдержал первым. Сославшись на срочные дела, ушел напоследок, бросив тоскливый взгляд на блондинку. Умело-то расположить к себе мужчин, а потом вертеть ими, как вздумается. Даже Ирдай, кажется, поддался на ее обаяние, которое возросло с уходом особиста. «Мина, потанцуем?» Нэш поднялся и протянул мне руку. «Конечно». С радостью вложила свою ладонь в мужскую и выпорхнула из-за стола. На этот раз наши тела оказались так близко, что я чувствовала холод пряжки от ремня и пуговицы на мундире Нэшвилла через ткань платья. Теперь обе мои руки сомкнулись в замок на шее партнера, а его лицо находилось в сантиметрах от моего. От ладони Нэша на талии по телу расходилось приятное тепло, да и вообще этот человек излучал надежность. Он был той стеной, за которой так хотелось спрятаться. Объятия не вызывали отторжения. Наоборот, происходящее казалось чем-то естественным. Нравился ли мне Нэшвилл Каллинг? Не стесняясь, разглядывала мужчину. Немного грубые черты из-за тяжелого подбородка и заметной складочки на переносице. Когда Нэш злился или хмурился, та проявлялась резче, чем обычно. Брутальности придавала двухдневная щетина и сломанный когда-то давно нос. Губы полноватые, с резко очерченным контуром, к которым так и манит прикоснуться. И глаза, способные метать молнии и ненавидеть. Но на меня они смотрели с нежностью, восхищением и какой-то надеждой. Могла ли я разрушить ее? Вполне. Достаточно слова, чтобы Нэш отступил и не навязывал свое общество. Отчего-то я в этом уверена. Как и в том, что сам он страстно желал поверить мне. Поверить, что это не игра богатенькой девочки, решившей со скуки поразвлечься или же досадить Ирсаю, а что-то более серьезное. Настоящие чувства, которые не утратят новизны ни через неделю, ни через год, ни через десятки лет. Так что да, такой Нэшвилл Каллинг мне нравился. Он смотрел на меня так, как в свое время папа смотрел на маму, и я еще не встречала никого, кто мог бы мне такое предложить. Притяжение, возникшее между нами, действовало сильнее магнита. Наши губы оказались так близко, что едва не соприкасались. Достаточно одного встречного движения, чтобы слиться в поцелуе. Однако мы оба отчего-то медлили, наслаждаясь моментом и будоражащим кровь азартом. Нэш не выдержала первой и выдохнула имя ему в губы. Тотчас они робко соприкоснулись с моими, осторожно пробуя их на вкус и ожидая ответной реакции. И я же всхлипнула от дрожи, мурашек, вмиг покрывших тело, и подалась вперед, бесстыдно прижимаясь к мужчине всем телом. Рядом раздался удивленный хмык. Слегка приподняла ресницы, потому как целовалась с закрытыми глазами. Люси с Эрдаем не теряли времени даром и танцевали в двух шагах от нас. Блондинка липла к высшему, ее рука лежала на талии мужчины, даже чуть пониже, на грани приличного. Собственно, изящная ладонь Ирсай уже покоилась на ягодицах Люси, поглаживая упругие округлости. Парочка о чем-то тихо переговаривалась, мило улыбаясь друг другу. Прямо идиллия, если бы не одно «но». Холодные глаза Ирсая жили отдельной жизнью и пристально смотрели на меня. Из чего следовал логичный вывод. Люси мужчине совершенно неинтересно, хотя он не прочь воспользоваться тем, что так щедро предлагают. «Мина?» Нэш будто почувствовал, что я отвлеклась и оторвался от моих губ. «Что-то не так? Тебе не понравилось?» «Нет, с чего ты взял?» Взлохматила пальцами его непослушные волосы на макушке. «Все замечательно, просто мы не одни здесь, и...» Покосилась на Ирсая. Нарушаем правила, какие не стоило нарушать. Хочешь, уйдем отсюда? Капитан посмотрел на Люси, нахмурился. Ему не понравилось поведение гостя, но тот пока еще не перешел черты, а его действия слишком уж отзеркаливали наши, чтобы предъявлять претензии. Заразительным примером мы первыми приступили запрет на отношения с подчиненными. К команде корабля Высший не относился, приказать Каллинг не мог, если только укротить Люси. «Да», — облизала пересохшие губы и закусила нижнюю в задумчивости. «Но прежде выясним, какие планы у нашего гостя. Он ведь полетит с нами?» «Без вариантов». Мужчина разжал объятия и проводил до стола. «Королева ночи должна попасть на Даркуэлл. Остался месяц полета. На месте по прибытии развернем ретранслятор. Лин Хианкош свяжется со своими и сообщит, где находится». «Простите, гость вдруг оказался за спиной, так что я вздрогнула от неожиданности. Кажется, речь обо мне. С радостью принимаю приглашение и воспользуюсь предложением. Среди моих людей есть грамотные специалисты. Они в вашем полном распоряжении, капитан. Я и сам готов оказать любую помощь». «Я вас услышал, Лин Эрдай. Благодарю. Давайте поговорим о делах завтра. К сожалению, через 15 минут мне заступать на смену, так что вынужден попрощаться. Мина, ты как, остаешься?» «Пожалуй, что нет. Смена выдалась беспокойной. Вот не думала, что буду на это жаловаться. А глядишь ты, жалуюсь и изображаю усталость. Лучше пойду к себе». «Мина?» — возмутилась блондинка. «Умоляющий взгляд мог бы прожечь во мне дырку. Ну, хоть на полчасика задержимся». Люси закатила глаза кверху. «А о нашем госте ты подумала? Он ведь только из медкапсулы. Ему обустроиться нужно, проверить своих людей, позаботиться о них, отдохнуть самому, в конце концов». «Ты права», — тяжело вздохнула. «Но мы обязательно повторим вечеринку, да?» На меня уставились три пары глаз. «Возможно, не знаю». Пожала плечами, затем посмотрела на Нэшвилла, намекая, что окончательное решение за ним. «Посмотрим, что можно сделать. Мина, ты идешь?» «Люси?» Поднялся, ожидая ответа. «А что тут отвечать?» Кивнула и встала следом. Уж я привыкла к вниманию посторонних, но под взглядами Ирсай остаток вечера чувствовала себя не в своей тарелке. Пожалуй, нет ничего примечательного в этих Высших. Я с удовольствием выполню просьбу отца и буду держаться от них подальше. По крайней мере, от одного по имени Эрдай точно».